На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо меж них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж, тут ему и беда. Был случай, когда свадебная карета, этот стеклянный фонарик, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, проезжала в одном из переулков в Хапиловке. Эта местность особенно славилась своими пиратами. Молодые ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу. «Коим тут местом проехать, ребята?» «А вот сюда, полевей! Еще полевей!» Навели на скрытую водой глубокую рытвину. Лошади сразу по брюхо, а карета на бок. Народ сбежался, началась торговля, и молодые заплатили 500 рублей за выгрузку кареты и по 10 рублей за то, что перенесли молодых на руках в дом дяди. Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось. На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение. «Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет», — утешал он гостей. «Да ведь ноги замерзли! А вы калошек не снимаете? Эй, швейцар, принеси их степенству калошки!» Так предложил и мне толстый кондитер феоктистов, когда я раздевался в промерзлый передний. Еще за кутьей, этим поминовенным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги. Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте против духовенства и усердно подливал святым отцам и водку, и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги. «Во благовремени и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно», — гулко басил огромный протодиакон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот. «А вот покойничек Рябиновочку обожал. Помянем душу усопшего Рябиновочка. Отец Никодим, пожалуйте поединой», — подтягивал церковный староста друг покойного. «Нет уж». «Я лучше к огорцу. Я не любитель Рябиновки. Когорец оно лучше, крепит, а та послабляет. Я к огорцу. А я вот Рябиновочки». Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком. Чоканье стаканов прорезало глухой шум 300 голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом. И вдруг какой-то звериный рык. Это протодиакон встал, крякнул и откашлялся. Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодиакон рявкнул. «Вечная память, вечная память!» И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре. Поминальный обед кончился.